Благодарности. Хочу поблагодарить Джонатана Галласи за его несгибаемую веру, наставничество и мудрость. Веллери Слоттер за исчерпывающую и изобретательную добычу подробностей жизни в 1970-е. Карла Экермана за возможность моего творческого пространства. Эта история началась со сценария, но годами разные люди поверили в нее и попытались дожать до готовности, и в первую очередь это Сюзанна Джоли. Я не оставил надежды. И, наконец, вся эта история восходит к одному летнему вечеру много лет назад, когда я гостил в Массачусетсе, в отчим доме Теи. На крыше работали двое ребят, болтали по ходу дела, и я услышал, как один из них именовал двоих известных бейсболистов Брыки Блядским Дентом и Биллом Блядским Бюкнером. Брыки Блядский Дент как единое слово. Сам я из Нью-Йорка и никогда прежде такого не слышал. Это слово меня развеселило и веселит по-прежнему. Что-то в нем есть. Оно пристало ко мне и ждало, когда из-под него вырастет история. Вот так оно начинается. А посему спасибо человеку с крыши.